Приоткрыв дверь в зал, я одним глазом увидел сцену, где, заламывая руки, пела какая-то дама в бархатном черном платье с декольте, и аккомпаниатор подыгрывал ей на скверном рояле. Одни ноты звучали глухо, другие дребезжали, как ведра. Нет, я не захотел соваться в зал. Прикрыл дверь, прошел, скользя по паркету через пустое фойе, заглянул в буфет. Сел к столику. Выпил еще стакан вина и стал ждать антракта. В антракте толпа зрителей повалила в фойе. Пошатываясь, я двинулся навстречу этой людской волне, вошел в нее и поплыл, как пловец против течения. И вот увидел ее и его. Она тоже меня увидела. Лицо ее выразило досаду и в то же время испуг. Шепнула что-то своему кавалеру и поторопилась обратно в зал, а он подошел ко мне, произнес: «Надеюсь, ты не будешь назойливым». А я, с трудом ворочая языком, проговорил: «Ни в коем случае. Мне на вас обоих в высшей степени наплевать». Он, конечно, не ожидал такого ответа, а торопел. И я сам не ожидал, что скажу такое. И уже больше не хотел с ним говорить. Не хотел его видеть. Быстро пошел прочь из фойе на улицу. После того недели три я ходил только на шахту и обратно домой, больше никуда, чтобы ее не встретить. А теперь я уволен с работы и уехал оттуда совсем. Рванул без оглядки. В моем кармане паспорт с упоминанием 39-й статьи. Она означает, что у меня в прошлом некое преступление, означает судимость. До сих пор, всякий раз, как я пытаюсь поступить на работу, любой начальник отдела кадров первым делом изучал мой паспорт, затем поднимал на меня глаза, и я встречал настороженный, опасливый взгляд. И каждый раз мне хотелось потрясти стены отдела кадров, заявив: «Да, я опасный преступник. Я убийца, шпион, диверсант и бывший министр временного правительства. Падайте в обморок». Но ничего подобного я не произносил. Проглатывал слюну и тихо говорил: «Вы не могли бы принять меня на работу?» Сейчас в моем паспорте есть пометки «Уволен» и «Выписан». Значит, я человек без определенных занятий и без определенного места жительства. Все мое имущество в деревянном чемодане. Чемодан на багажной полке. Я совершенно свободен, черт возьми. Я свободнее, чем эти цыгане, потому что кочую один. Ну вот уже и Горловка. Поезд остановился. Выбираюсь из вагона с чемоданом в руке. Щурюсь от солнца. Знаю, что Никита живет не в самой Горловке, а на одной из местных шахт. Считается, что в черте города, фактически довольно далеко. Никита в письме, посланном еще под Новый год, подробно объяснил мне, как добираться. Минут 20 меня трясет в переполненном автобусе. Наконец-то автобус поехал дальше, а я остался стоять на дороге. Дальше мне пешком. Пешком лучше, не так жарко. Только вот чемодан бьет по ноге. Оставшийся путь уже короткий, нарисован у меня на бумажке, и, поглядывая на эту бумажку, я иду к лаборатории горно-спасательного отряда, где работает Никита Дергач. Перехожу железнодорожные пути. Они загибаются словно бы со свистом. Дальше иду по заброшенной узкоколейке, ржавые рельсы, заросшие полынью шпалы. В конце ее, понятно, тупик. В тупике растет подсолнух. А вон и белый домик лаборатории. Поднимаюсь по ступенькам, вхожу в прохладный коридор. Слышу голос Никиты. «Кто там?» «Значит, сюда, в эту дверь». Вот и он, друг-приятель, загорелый, в голубой майке, голова растрепана. «Сашка, здорово!» Он крепко обнимает меня. Сильный черт. «Здравствуй, здравствуй! Пусти, не жми так! Письмишко мое получил? Только сегодня утром. Быстро же ты прикатил. У меня якорей нету. А я, как назло, сегодня завязаю. Работы по горло». У стены поблескивают стеклянные трубки трех приборов Брокмана. Это несложные приборы для анализа шахтного воздуха. На полу в брезентовых сумках бутылки с пробами воздуха. Много их.